Как не знать, ваше сиятельство? Мы были с ним приятели. Он в нашем полку принят был как свой брат, товарищ. Да вот уж лет 5, как об нем не имею никакого известия. Так и ваше сиятельство, стал быть, знали его? Знал. Очень знал. Не рассказывал ли он вам? Ну, нет, не думаю. Не рассказывал ли он вам одного очень странного происшествия? Не пощечина ли ваше сиятельство, полученное им на бале от какого-то повесы? А сказывал он вам имя этого повесы? Нет, ваше сиятельство, не сказывал. А, ваше сиятельство, извините, я не знал. Уж не вы ли? Я сам. А простреленная картина есть памятник последней нашей встречи. Ах, милый мой, ради бога, не рассказывай. Мне страшно будет слушать. Нет, я все расскажу. Он знает, как я обидел его друга. Пусть же узнает, как Сильвио мне отомстил. Граф подвинул мне кресло, и я с живейшим любопытством услышал следующий рассказ. 5 лет тому назад я женился. Первый месяц, the honeymoon, провел я здесь, в этой деревне. Этому дому обязан я лучшими минутами жизни и одним из самых тяжелых воспоминаний. Однажды вечером ездили мы вместе верхом. Лошадь у жены что-то заупрямилась, она испугалась, отдала мне поводья и пошла пешком домой. Я поехал вперед. На дворе увидел я дорожную телегу. Мне сказали, что у меня в кабинете сидит человек, не хотевший объявить своего имени, но сказавший просто, что ему до меня есть дело. Я вошел в эту комнату и увидел в темноте человека, запыленного и обросшего бородой. Он стоял здесь, у камина. Я подошел к нему, стараясь припомнить его черты. Ты не узнал меня, граф? Сильвио, закричал я, и, признаюсь, я почувствовал, как волоса стали вдруг на мне дыбом. Так точно. Выстрел за мною. Я приехал разрядить мой пистолет. Готов ли ты? Пистолет у него торчал из бокового кармана. Я отмерил 12 шагов и стал там, в углу, прося его выстрелить скорее, пока жена не воротилась. Он медлил. Он спросил огня. Подали свечи. Я запер двери, не велел никому входить и снова просил его выстрелить. Он вынул пистолет и прицелился. Я считал секунды. Я думал о ней. Ужасная прошла минута. Сильвио опустил руку. Жалею, что пистолет заряжен не черешневыми косточками. Пуля тяжела. Мне все кажется, что у нас не дуэль, а убийство. Я не привык целить в безоружного. Начнем с изнова. Кинем жребий, кому стрелять первому. Голова моя шла кругом. Кажется, я не соглашался. Наконец мы зарядили еще пистолет, свернули 2 билета, он положил их в фуражку, некогда мною простреленную. Я вынул опять 1-й номер. «Ты, граф, дьявольски счастлив», — сказал он с усмешкой, которую никогда не забуду. Не понимаю, что со мною было и каким образом мог он меня к тому принудить. Но я выстрелил и попал вот в эту картину. Граф указывал пальцем на простреленную картину. Лицо его горело, как огонь. Графиня была бледнее своего платка. Я не мог воздержаться от восклицания. Я выстрелил. И, слава богу, дал промах. Тогда Сильвио... В эту минуту он был право ужасен. Сильвио стал в меня прицеливаться. Вдруг двери отворились. Маша вбегает и с визгом кидается мне на шею. Ее присутствие возвратило мне всю бодрость. «Милая», — сказал я ей, — «разве ты не видишь, что мы шутим? Как же ты перепугалась? Поди выпей стакан воды и приди к нам. Я представлю тебе старинного друга и товарища». Маша все еще не верилась. «Скажите, правду ли муж говорит? Правда ли, что вы оба шутите?» «Он всегда шутит, графиня. Однажды дал он мне, шутя, пощечину, шутя прострелил мне вот эту фуражку, шутя дал сейчас по мне промах. Теперь и мне пришла охота пошутить». С этим словом он хотел в меня прицелиться. При ней. Маша бросилась к его ногам. «Встань, Маша, стыдно!» — закричал я в бешенстве. «А вы, сударь, перестанете ли издеваться над бедной женщиной? Будете ли вы стрелять или нет?» «Не буду. Я доволен. Я видел твое смятение, твою робость. Я заставил тебя выстрелить по мне. С меня довольно. Будешь меня помнить, предаю тебя твоей совести». Тут он было вышел, но остановился в дверях, оглянулся на простреленную мною картину, выстрелил в нее, почти не целясь, и скрылся. Жена лежала в обмороке. Люди не смели его остановить и с ужасом на него глядели. Он вышел на крыльцо, кликнул ямщика и уехал, прежде чем успел я опомниться. Граф замолчал. Таким образом узнал я конец повести, кое начало некогда так поразило меня. С героем он и уже я не встречался. Сказывают, что Сильвио во время возмущения Александра и Псиланти предводительствовал отрядом этеристов и был убит в сражении под Скулянами. Тоскуя в окно, слежу я любимцу счастья кров от ненастья оно. Да.